Йоу, сейчас будет рэп, блять! Рэп про пидорасов и лохов, с которыми я знаком или общался. Есть такой пацан, Артур Ебан, пидор мясо, хуйсот чербанский, фамилия у него Лусенко, в жопу ему полено, а потом въебло стекло на ведро, он быстрее пидорас, лишь крыска ей лучший бог. Сидит своего пускали, над ним, блядь, угорали, называли его лосьной, пиздери его въебло, вроде даже брал у кого-то, сука, там, а семья его ебана, зовут пидоров сраных, мать его, блядь, жирная армянка, уебочная резбенка, Артур Ман пересом лежит пизду, армянскую ее манерскую манду, языком прям внутрь проникает, аж до кишок, да, ходит, буду, блядь, ну а батя у него в жопу ебаный хохол, да, ебаный облохальный, как сам Артур Ман, бля, батя Туру, блядь, в драконе, блядь, по гланду, хуем входит, совсем от сына не щадит, рот раскрой, блядь, говорит, каждый день родители, сука, прут несчастно, бля, Артура, еще есть у него сестра, тоже армянская манда, Она ее, блядь, зовут. Ха-ха-ха, пиздец, я ебу. Она, блядь, шуха недоразвитая. Говорить не умеет, пидораска, бля. Ей можно хоть что говорить. Не ответить, тогда ей бить. Я ее матерился красно. Я даже бить ее как-то раз, бля. Бил попочкой палкой ее, чтоб не видел побои никто. Артур, послушай, ты, блядь, раз. Я тебе хуй твой отрежу, слышь, мразь. Я, хоть я, блядь, что ты тут гоню. У тебя так там все отрезал, пизду. Я вчера видел, как ты тупой блан. Жестко в середине сидя, бля, сал. Руку тебе отрежу, сука, и между ног пришлю тебе место хуя. Вот веселуха, будь, бля, представляю картину я. Как будешь ты здороваться рукой из междуножа. Такую ширинку расстегнул и вытащил, блядь, руку. За то, что ты любишь учиться, я с тебе стекло разъебу глазницы. За то, что ты маменькин сынок, спермолитр залью тебе в рот. Вали свой реван, ебаный план. Чурка пидорас, сука, подломарась. Пойжа на Байкал и выпи там нерпу. Зафил ты, сука, хуйсосов педик. Если ты такой дебил, Гоша Ильин, лох недоразвистый, хуйсос и блановский. Его сыпи жестко, бля, потому что он инвалид и лох, бля. В школе унижали все его, отжиматься от ушка заставляю ее. Даже пятиклассника его ебашили. Не пишу я вам, бля, нахуй, я сам лично видел, сука, бля. Как ему пятиклассник поебал и ебал. И причем со всей дури уебал. А они просто по приколу там. Я этого пидора по яйцам бил. И за слез мудака доводил. Он вообще ебланский долбоеб. Разговаривает как урод. Голос у него такой, как у еблана, как у демона какого-то срану. Сам он задрот и дистроф и педик. И еще он воняет все время. От него девки бегут. Он вонючий хуй плют. У него типа инвалидность, бля. Ухо гноится у него всегда. У него из уха гну, бля, текет. Да пизда у него, бля, текет. Я ему в ухо насру, я потолчок ебло разобью. Я ему отрежу луду, и вместо языка ему не пришлю. Пусть болтает и пивиской во рте. И через рот пусть теперь. Зато будет сать, не снимаешь штаны. Рот расклон толчком, я, блядь, себе ссы. А я вообще кушать раз зафил. Он дома черепашку с ума совратил. Пацан пиписку он сувал. И бал, и бал, и бал. Так же трахает он таракана, усатого, бля, еблоблана. И вообще он вечно насекомых всяких с собой, сука, носит. Это его единственные друзья. И тёлки тоже единственные. И вообще он просто соуникар педофил. Говнофил, он хуефил, и залупофил. Также он учил пофил, с училками трахается, фу, фи. Он их старый отвислый пиздец сосет. Волоса противные им он грызет. Жрет учительское, он говно. Капручил кофелю, он любит, ё-моё. Они ему за это ставят пятерки. Вот такой он, блядь, уёбок. Банку я большую возьму. И его бошку туда помещу. Притащу его с банкой домой. И допитываю его буду, бляхой. Буду я в банку, кстати, кончать. Чтобы захлебнулся, пидорас, блядь. Но он находчивый, бля, мудак. Мои выделения пьет хуй жрат. Кости сломаю я тебе, Гоша, пидор, ты пиздец. Я кусты кувалдой разъебу. И въебло тебе насую. Есть такой лох, Костя Тучуков. Он живет в нашем районе и по жизни он уёбок. У него голос пискал, придешь. И сам рассыкает коряво урод. С детства его, все в рот ебали, пиздили его и унижали, потому что вся его семья ебаная в рот бичерня. Мать его шлюха ебаная бичиха. Зовут, по-моему, блять, Валентина. Она у бомжей сосёт хуи. Из помойки домой приносит еды. Потому что гондонам нечего жрать. Благодетные пидоры, хули ебать. Еще у него есть сестра Олеся, дура отсталая, мелкая шалава. Я ее изнасилую шалаву. И потом повешу в подвале. А еще кусок служит говно. Любимые группы, гроб и кино. На гитаре он лох, любит играть и своим пистолетом голосом цоя напевать. И слух такой опущенный, давно уж от петушины. Весь кассу уебал, жопу ему всю порвал. Он, блядь, шуганный пидорас, замахнешь на него ебаться в унитаз. Он затравленный бизнесос, хуесос, говносос. Слух такой было дело ходил, будто Серега трудовик так загубил. Будто как-то раз Серега на трудах задержался немного. Один он в кабинете остался, и трудовику попался. Запертый трудовик, и попался, говорит. Трудовик его в жопу ебал, и потом в рот ему совал. Сыром ему оно просвалил, три гвоздя в залу побил. Кьянкой покупал ему он настучал, и опилками в рот накачал. Наждачкой на яйцах ему кожу скоблил, а потом, блядь, отпустил. С тех пор Серега не может больше без унижений. И ебанутый стал он мгновенно. Стал парням удавать, стал он сакую чужую хуя брать. Есть такой мудак Кирилл, он и бучий педофил. Так же был генетофил, зоофил и некрофил. День и ночь канализацию, он все время ошивается. Там мужик он, блядь, ебет, и он пизды нахуй рвет. Возбуждает его больше всех бомжей, которым 80 лет. Но если хотя бы 70 лет, это уже для педофилов кайфец. Кирилл в педофилию меньше увлекается. Хоть иногда развлекается. А еще он с Костей Тычком расчленяет собак за школы. Они собак жарят и ебут, а потом прямо мясо ебут. Хуй пихают в мясо собак, трахают двое рад ништяк. А потом кучу на бицо, они с аппетитом жрут его. Где двух пидорасов недавно поймали. И хуев в жопу по 5000 запихали. Отпиздили пидоров шпаном по ребрам. И находят челебитые по ёблу. Потом их так, блядь, посадили. И после трим говна наложили. Трупы их некрофилам отдали. И чтобы они их поебали. Некрофилы их везде ебали. А потом, когда устали, труп в парашу утопили. И говно вообще покрыли. Ёбаный Туркин Никита, хуй говно и еще пидор. Он, бля, жирный лох кастрат, хуй сус мы ебанат. У него писька обрезана. У него была проблема в детстве пописать, он не мог. Вот такой он, сука, лох, пописать не мог. Он, бля, давайте прошел все вместе, бля. Чтоб ты жирный на лохотрон вообще поссать смог, гондон. И чтоб твой хуй порвало. Или что это за говно? У тебя, бля, между ног. Не похоже это на хуёк. Ты здесь законный долбоёб. Ты очень бесит меня, урод. Ты, бля, полный дегенерат. Разговариваешь как ебанат. Голос у тебя задротский. Ты заика и ушлёпок. Такие как ты вообще не люди. Отбрось общество, ублюдок. Я ебал твою бичиху мать. За то, что родила тебя ебать. Твоей матери, бля, всю жизнь стыдно за тебя. Тебя бабушка воспитала. Все с детства на тебя ебала. Пиздила тебя как чмо. Вот и вырос на хуйло. Ты, наверное, бабушке лизал. Ее сумасшедший анал. Чтоб она не била тебя. Отрабатывал ты, бля. Знаешь, что ты псих ебанутый. Если услышишь, что это ублюдок, сразу налетишь на меня. Замочить захочешь, бля. Но взгляни правде в ебло. За тебя не пойдет никто. За меня пойдут друзья. И все ПТУ, бля, на. Даже не только поебал. Жизнью ты просишься нахуй. Ты не что за твой хуй. А совсем собачий хуй. Да точно совсем забыл. У тебя еще пес был. Это собака полное дерьмо. Ничего противнее не видел, ё-моё. Это ебаная мерзкая такса. Лает, сука, и харкается. Бегает она, как инвалидская мразь. Мне охота ее убать. Я хочу отпинать твою собаку ногами. Давить, сука, об асфальт ее. Я ее китайцам тройку продам. Просто жрут они ее там. Эта собака отражает твою ничтожность. И что с твоей семьи, твоей тупой рожи? Ты очень по-пидорски упячиваешь язык, когда тебя охуенно что-то злит. Вот и сейчас ты слушаешь это, и высуну язык по-любому на это. Я думаю, если ты это слушаешь, ты поймешь, что так будет лучше. Сбросить с крыши, повесить в сортире, на глаза из таблеток, утопить в заливе. Так будет лучше, ты же просто хуйло. Жить такое говно не должно. Сам посуди, ты что-то в жизни видал, блядь. Тебя постоянно все унижали. Ты дальше гулял с теми, кто тебя алханил. Неужели тебе педрило приятно? Подумай, жирный ты гондон. Желаю сдохнуть, лохотрон. Ёбаный педар Дима Романянко. Играет в театре и дочек у негром. Он только делает, что в театре играет. И еще в Warcraft играет. Я ебал в рот твой ебаный Warcraft. Все, кто его любит, в рот им телеграф. Это для пацанов хуйня и пуща, для задров, как ты вонючек. Ты любишь Warcraft, хуяфты, стракрафты. Учись хорошо, ты уебок, ты ебаный. Я пойду на спектакль твой и буду ржать там над тобой. Я буду я в тебя харкать, опозорю тебя, блять. И вообще театр пидорская хуйня. Все, кто там играет, кто туда ходит, пидорня. Ненавижу ебаный театр, долбоебиз для больных пидорасов. Я ебал твой отстойный сайт. Че ты там вообще мог написать? Че типа сделал сайт про себя, про то, какое ты чмо и хуйня. Думаешь, ты такой крутой и великий, что кому-то интересно про тебя читать пидрюку. Да я ебал твой сайт говно, и не заходит никто на него. Чё ты запогонял, придумал себе кролик? Чё ты в натуре еблан, меня бесишь, ёбок? Я тебя битой ебану по затылку и засуну в голову в вилку. Ты будешь дохлый, и мне станет лучше. Чтоб мне педрило меньше стал сучий. Всё, я кончил читать. Это был... С вами был... Fucking Nefer. Йоу!